Глава 4. До Нового года оставалось меньше 2 недель. Адер не выходил из ратуши и редко покидал кабинет, позаимствованный у старосты Ларжетая. Высший свет краеугольных земель готовился к балам и увеселениям. Адер готовился к самому тяжелому периоду в жизни. По стране прокатилась волна сокращения штата государственных служащих. Еще 500 000 безработных. Мир без насилия продолжал сваливать на границы ящики, мешки, коробки. Где-то голую землю сковало морозом, где-то хлестали ливни, и чтобы спасти груз, на его доставку хотя бы до ближайших складов были брошены все силы. Из 17 отвергнутых стран только 2 подписали договоры на поставку продовольствия. 2 крошечные страны. Как насмешка над державой, в которой численность населения в 10 раз больше. Мир готовился к праздничному застолью. В Грасс-де-Море ввели карточную систему на продукты питания. Юстина, Кольхааса и Лайла вызвали в международный суд. Хозяева конфискованных предприятий решили не тянуть с исками. А Натан вместе с работниками приисков откачивал воду из шахт и котлованов. Фабрики и заводы работали в полсилы. Лишь каменоломни гремели в полную мощь, и вокруг искупительных поселений росли горы никому не нужного щебня. Мир уверенно шел в светлое будущее. Грасс-де-Мор 7-мильными шагами приближался к преисподней. В актовом зале ратуши собрались 2 сотни человек. Раньше они не встречались и теперь знакомились, хвастались успехами, обменивались адресами и номерами телефонов, но упорно молчали о том, что видели по дороге в столицу нищей страны. «Правитель Грасс-де-Мора Адер Карро!» — прозвучал от порога голос. Люди встали. Караул открыл двери. Черный зверь в кожаном ошейнике с золотыми вставками пробежал между рядами, запрыгнул на сцену и, сверкнув красными глазами, замер возле кресла. Публика настолько была ошеломлена видом мощной собаки, что не сразу заметила вошедшего в зал правителя. Люди не знали друг друга, но все до одного знали сына великого Могана и теперь рассматривали его с профессиональной жадностью. Изменился. Сильно изменился. И дело не в раздавшихся плечах, не в решительной походке и не в темно-синем костюме военного покроя. Взгляд, ранее пренебрежительно насмешливый, стал жестким. Брови, в прошлом надменно приподнятые, изогнуты строгой дугой. Губы, когда-то презрительно искривленные, крепко сжаты. Адер взошел на сцену, расположился в кресле и жестом разрешил всем сесть. Он даже сидел не так, как раньше. Прямая спина, руки на подлокотниках, вздернутый подбородок и непривычно холодный взор. Так восседают на троне. Люди торопливо вытащили из карманов ручки и раскрыли на коленях блокноты. «Рад, что вы откликнулись на мое приглашение», — произнес Адер. «Наверное, вы решили, что сейчас состоится вечеринка вопросов и ответов». «Вынужден вас огорчить. Не будет ни вопросов, ни ответов. И знаете почему? У ваших газет низкий рейтинг. Работа журналиста – изматывающий каторжный труд. И зачастую этот труд не оправдывает затраченных усилий. Я даю вам возможность поднять престиж своей газеты, поправить свое материальное положение и заработать громкое имя. У вас могут возникнуть трудности, такие как потеря взаимопонимания с редактором, трение с цензором. Скажу наперед. Вы можете открыть в моей стране типографию и редакцию собственного печатного издания. Издательское дело в Грасс-де-Море не облагается налогом, так что ваша слава в ваших руках». Журналисты переглянулись, вытянули шеи и превратились в слух. «Я подписал закон о свободе слова. В нем есть ряд ограничений. Вы знаете, что я человек импульсивный, непредсказуемый, а потому с нарушителями закона я буду вести разговор на своем языке. Если вы думаете, что иностранное гражданство спасет вас от наказания, я человек импульсивный и непредсказуемый. Журналисты оживились, тихо посмеялись. «Я разрешаю вам беспрепятственно передвигаться по стране. Единственный закрытый город – Лайдара. Пишите обо всем, что увидите. Поднимайте на поверхность всю грязь, чтобы ни песчинки, ни крупинки на дне не осталось». Если столкнетесь с жестокостью и несправедливостью, пишите так, будто вы пострадавшая сторона. Если станете свидетелями отваги и непреклонности перед трудностями, пишите так, словно подвиг совершили вы. Я хочу, чтобы порицающие статьи заканчивались словами «Участь Грас-де-Мора зависит от нас. Либо мы уничтожим себя, либо возродимся. Выбор за нами». Зашуршали страницы, заскрипели ручки. С заднего ряда прозвучал вопрос. «Это обращение к гросситам?» Адер сузил глаза. «Это обращение к гросситам?» «Это обращение ко всему миру!» — отозвался кто-то из середины зала. Адер улыбнулся уголками губ. «Я хочу, чтобы пафосные статьи заканчивались фразой «Слава героям Грас-де-Мора!» И когда ваши газеты начнут выходить миллионными тиражами, я приглашу вас на пресс-конференцию и отвечу на все вопросы. И впредь буду общаться только с вами». Правитель поднялся, взял зверя за ошейник и в оглушительной тишине покинул зал. На сцену взбежал человек в простеньком костюме. Поправил на переносице очки. «Я начальник отдела по связям с общественностью. В фойе вы сможете получить распечатку закона и оформить необходимые документы. Внимание! Желающие посетить конфискованные предприятия. Туда нужен специальный пропуск. Заявки принимаются в 7-м кабинете. Кому нужен список учреждений и объектов социального характера, подойдите ко мне». «Что в этом списке? Хотя бы в общих чертах». «Приюты для беспризорников и бездомных. Кстати, в Порубежье приютов не было. Их открыли недавно. Реабилитационный центр для детей, подвергшихся насилию. Он открыт месяц назад. Там работают волонтеры из ваших стран». Начальник отдела пробежался взглядом по строчкам. «Не будем тратить время. Вот список. Если надо, возьмете. Если появятся вопросы, я в 6-м кабинете». Журналисты поднялись, как по команде, и двинулись к выходу из зала. Из небольшого городка, расположенного недалеко от Лоржетая, пришло первое зловещее сообщение. Начались грабежи, разбои, мародерство. Вскоре с тревожными известиями приехал начальник охранительного участка еще одного поселения. Адер вызвал Гюста. «Крикс приехал?» «Да, мой правитель, час назад. Давай его сюда». В кабинет вошел главный страж страны. На похудевшем лице лихорадочно горели глаза. Лоб пересекли две глубокие морщины. «Где твои люди?» — спросил Адер. «Все на границе!» «Формируй отряд. 200 человек! Нет, 400! И поселением! Ворам и мародерам ломайте руки! Мне надо, чтобы они были озабочены переломами, а не грабежами! Ноги не трогайте, они еще понадобятся!» «Нарушителей доставить в следственные изоляторы?» «Нет, там их придется кормить. Пусть с ними мучаются родственники. Задави мародерство в зародыше, Крикс. Слышишь, не дай расползтись по стране!» Крикс удалился. Поздно вечером из Туи, одной из отвергнутых стран, прибыл советник по продовольственным вопросам. Вручил Адеру договор на поставку продовольствия и вместо того, чтобы похвастаться, рассказал, как на него напали какие-то люди в шапках, натянутых на лица. Благо, дорога подмерзла и не подвел автомобиль. Вскоре из Лоржетая выехала машина охраны. И уже на рассвете, сизом и промозглом, затормозила перед замком. Адер открыл дверцу, в салон ворвался шум проливного дождя. Маранда пронесся мимо Муна и караульных и влетел в распахнутые двери. «Она в замке?» — спросил Адер. «Нет, мой правитель», — ответил Мун. «Драга и Меба с ней?» «Их забрал Крикс, как только вы уехали». «Она одна?» Мун сутулился. «Одна, мой правитель». «Сколько ее нет?» 5 дней. Мой правитель, когда подавать завтрак?» Адер повернулся к караульным. «Зачем вы здесь?» Войдя в холл, посмотрел на шеренгу охранителей. «Зачем вы здесь?» Поднялся на верхний этаж, подошел к своим апартаментам. «Почему вы здесь?» Караульные вытянулись в струнку. «Вы охраняете двери, а мой тайный советник уехал без охраны. Почему вы здесь?» «Мой правитель!» — отозвался часовой. «В наши обязанности вон!» — крикнул Адер. «Вон из замка! Все вон!» Закружил по гостиной, пачкая грязными сапогами белый ковер. Снял куртку. Скомкав, швырнул в угол. Спустился на первый этаж и направился в архив. Кибади посмотрел поверх очков и без единого слова указал на стул. От этой его привычки Адера коробило, но сейчас не было сил даже на злость. Он подсел к столу и уставился в стену, затянутую сеткой трещин. Кибади продолжал писать, время от времени обмакивая перо в чернильницу. Прибежал парень, улегся возле ног хозяина. Запах бумажной пыли смешался с запахом каши и мяса. Марандо успел побывать на кухне. «Что вас тревожит, мой правитель?» — прозвучал надтреснутый голос. «Я думаю, Кибади, думаю». Адер откинулся на спинку стула. Вытянув ноги, положил одну на другую. В последний год правления Зервана на Грас-де-Мор обрушились несчастья. «Было дело», — кивнул летописец, не поднимая глаз от раскрытой книги. «Сначала ливень, и 4 месяца подряд». «Потом землетрясение». «И не одно». «Потом засуха». Обмакнув перо в чернильницу, Кибади покачал головой. «За полгода не выпало ни капли». «Людей много погибло?» Кибади отложил перо. «Что вас тревожит?» «Должно быть, Зерван сильно страдал, когда рушилось то, что он создал». Прозрачно-серые, почти бесцветные глаза взирали на Адера сквозь толстые стекла очков. «Ему не давали упасть духом», — проговорил Кибади. «Советчица не влезала в политику, не касалась управленческих вопросов. Мой дед рассказывал, что она даже не виделась с правителями других стран». «Чем же она занималась?» «Говорила с Зерваном, с людьми. Она умела правильно говорить». «Она была замужем?» «Нет». «Она ходила по стране и просто говорила?» «Ходила и говорила. Когда люди слушали ее, им становилось легче. Они слушали и понимали, как надо жить, чтобы выжить и остаться людьми». «Почему сейчас каждый сам за себя?» «Так сразу и не ответишь». Кибади снял очки. «Можно вас спросить?» «Спрашивай». «Тетрадь моего деда не нашли?» «Не нашли. Скорее всего, не искали. Я приказал вернуть все, что вывезли из архива, но из-за непогоды». Запрокинув голову, Адер посмотрел на лампу. «Там много документов?» «Официальных мало, в основном воспоминания очевидцев». «Я их верну», — пообещал Адер. «Парень, пошли». Полутемный коридор в нежилом крыле замка привел в мрачный вестибюль. Охранители открыли перед Адером дверь, вошли в комнату следом и включили верхний свет. Иштар лежал на кровати, заложив одну руку под голову, второй держал книгу в потрепанной обложке. «Оставьте нас», — приказал Адер. Охранители переглянулись, но не двинулись с места. «Вон!» — прикрикнул Адер и сел возле обеденного стола. Парень понюхал горку поленьев перед холодным камином, потерся боком о занавеси на распахнутом окне, улегся возле стула Адера и принялся грызть ножку. Иштар поднялся, надел сапоги из шкуры серого льва. Расставил ноги, заложил руки за спину. «Чем обязан?» «Хотел посмотреть, как живет заключенный. Узнать, в чем нуждается». «Нуждаюсь в корабле и в паре сотен членов команды». Адер усмехнулся. «Это не ко мне». «Знаю. Будь вы морской державой, я бы читал не сказки, а искал бы неточности в ваших навигационных картах». «В архиве есть карты. Я прикажу принести». «Ваши карты надо выбросить в топку. И половину вашего архива, особенно то, что касается Ракшады». «Ты тоскуешь по родине?» — спросил Адер. «Нет». «Ты давно не был дома и не соскучился? Совсем-совсем?» Иштар прижал ладонь к сердцу. «Ракшада здесь». Вновь заложил руку за спину. «Ты занял ее место». «Чье место? Ракшады?» «Ты даже сидишь, как она». Адер засунул руки в карманы пиджака. Кивком указал на соседний стул. «Присядь». «В присутствии Хазира мы стоим. Не хочу вырабатывать дурные привычки». «В тебе течет королевская кровь. Тебе не обязательно стоять». «Я воин». «Мы говорим с тобой не только о разных вещах, но и на разных языках». Иштар поднял подбородок. «Хорошо. Скажу иначе. Я никогда не сяду за один стол с мужчиной, который позволяет себе сидеть за одним столом с женщиной». Адер хмыкнул. «Что еще ты себе не позволишь?» «Разговаривать с женщиной и смотреть ей в глаза». «Почему?» «Когда слушаешь женщину, перестаешь слышать голос разума. Когда смотришь ей в глаза, ты полностью уязвим». Адер покачал головой. «Ты уже нарушил эти правила». «И я хотел еще раз убедиться, что тот, кто их придумал, прав». «Убедился?» «Убедился». Адер тяжело встал. «Я запрещу ей приходить к тебе». «Пусть приходит. Мне нравится, как она говорит. И нравится на нее смотреть». Адер стоял под горячим душем и не мог совладать с телом. Оно колотилось в ознобе, словно сверху лилась ледяная вода. Накинув махровый халат, чего он никогда не делал, вышел из ванной. Македор притащил из гардероба все теплые вещи – свитеры, джемперы, жакеты. Взглянув на поплиновую сорочку костюмера, на его штаны из тонкой шерсти, Адер замерз еще сильнее. Попытался не обращать внимания на тощую голую шею, на закатанные до локтей рукава, на туфли, надетые на босые ноги. Не смог. Выставил Македора за дверь, которую уже никто не охранял. Накинул поверх свитера куртку и отправился в обеденный зал. В свете люстры переливались хрустальные бокалы, сверкали серебряные столовые приборы. На блюдцах и тарелках улыбались пастушки и резвились ягнята. Адер посидел, глядя на куски жареного мяса, на гору листьев салата, украшенных брынзой и томатами, на ноздреватые ломти хлеба и вышел из-за стола. Он бродил по замку, то и дело прикладываясь к горлышку бутылки. Прислуга торопливо разжигала камины во всех комнатах и залах, не зная, куда зайдет правитель. Пахло древесиной и смолой. По стенам метались тени. Окна плакали. Это был самый долгий и тоскливый вечер в жизни. Адер долго стоял в кабинете возле окна. Всматривался в темноту, но видел лишь свое отражение. Маранда, положив морду на подоконник и уткнувшись носом в стекло, тихо сопел. От напряжения в глазах вспыхивали белые точки и гудело в ушах. От смутной тревоги в груди коченело сердце. Парень вильнул хвостом, поднял голову и заурчал. Адер протер запотевшее от дыхания стекло. Ничего не видно. Распахнул рамы. Ошибки нет, едет машина. Но кто в ней? Свет фар прыгнул вверх-вниз и замер. Сквозь шум дождя пробился надсадный рев двигателя. Парень забрался на подоконник, спрыгнул на дорожку из гравия и исчез во мгле. Адер высунулся из окна. На площадке возле входа в замок топтались охранители. Те, кто в отсутствии правителя, сторожил двери и коридоры. «Вашу мать!» — закричал Адер. «Ослепли!» Охранники сбежали со ступеней. Перепрыгивая через кустарники, помчались в сторону автомобиля. Адер пролетел по коридорам и выскочил из замка. Стоя под ливнем, хватал ртом воздух и не мог сделать вздох. Фары качнулись, свет заметался из стороны в сторону. «Ближе! Еще ближе!» «Все, все, все!» — шептал Адер, сжимая кулаки. Перед лестницей остановился старенький автомобиль, некогда пригнанный из резервации ветонов. Со стороны водителя скрипнула дверца, в раскисшую землю уперся женский сапог. Адер вошел в замок. Пошатываясь и спотыкаясь, доплелся до спальни, стянул мокрую куртку и рухнул поперек кровати. «Все, с меня довольно!» Прислушивался к биению сердца и радовался, что не услышит шагов. Он бы с удовольствием запер Маляку в самой дальней комнате и потерял бы ключ. Настолько его тяготило притяжение к ней. Повернулся на бок. «Зачем мне это?» И укрылся одеялом с головой.